Глава 18. Окропление крови. Широко распростерла синие крылья птица ночь над землею. Где-то светятся огни городов, и жизнь там не затихает даже в поздние часы. Зато где-то в сельской местности воцаряется почти кромешная тьма со звенящей тишиной. Именно она укрыла федеральную трассу, соединяющую в здешней степи Волжинск и Камышинку длиною в 3 с лишним сотни километров. Время приближалось к полночи. Вопреки столь важному названию дороги и ее назначению, постоянные водители точно знают, что здесь не стоит обольщаться. Асфальт хорошо лежит лишь в строго определенных местах и, соответственно, освещение побольше в пределах населенных пунктов. А далее, когда едешь по такой дороге, создается впечатление, будто по ней отбомбились фашистские асы. Да так и осталась она, бедная, в глубоких колдобинах. И волей-неволей водители в этих пустынных местах вынуждены снижать скорость. Однако некоторых не пугают колдобины на дороге, коль они несутся на мощном железном коне. Со стороны Камышинки темноту издали разрезают 2 мощных снопа света. Это мчится по широкой трассе в столь поздний час серебристый «Хаммер». Его владелец – глава крупного торгово-строительного холдинга Назар Богатов. Бизнесмен в приподнятом настроении, так как его дела в последнее время идут превосходно. Неделю назад он ввел в строй очередной 17-этажный дом, при котором организовал собственную управляющую компанию. Сразу же начали заселяться первые жильцы, которые отныне будут отчислять ему ежемесячную квартплату. И мельница доходного бизнеса закрутилась. Намалывая денежки в карман Богатого. Так чего же еще желать? Где-то там, в верховьях Волги, на Богатого трудилась огромная империя с кирпичными заводами, торговыми центрами, жилыми комплексами. Ну а сверх того, у него в виде игрушек имелись собственная газета и футбольная команда, и шикарная яхта, почти как у Абрамовича. А местные депутаты частенько ждали в приемной олигарха, дабы получить очередную порцию помощи. «С такой фамилией трудно быть бедным», иногда поучительно произносил олигарх перед друзьями, поднимая вверх указательный палец с массивным золотым перстнем. И продолжал стихами пролетарского поэта. «Нет, неплохо быть владельцем заводов, газет, пароходов». Те, у которых капитал был пожиже, согласно кивали головами. «Куда же им деваться?» В стае хищников главным всегда является самый сильный. В толпе нуворишей – самый пронырливый. Поэтому Богатов в свое время сумел объединить остальных предпринимателей в местный строительный союз, дабы легче было обделывать личные делишки. А попутно рассказывал власти, как он заботится о свободе предпринимательства. Назар вздохнул, вспоминая истекший год, в течение которого пришлось немало поволноваться. Кто бы ведал, сколько проведено теневых операций. Подкормлено вранья надзорных органов и недоплачено собственным работягам, которым приходилось объяснять, что наступили тяжелые времена, и денег нет даже на развитие собственного бизнеса. А с каким трудом приходилось увиливать от цепких лап налоговиков? Но, наконец-то, он возвел этот чертов жилищный комплекс, чтобы теперь полностью расслабиться. Все проблемы и заботы позади. День назад глава холдинга отдал последние поручения заместителям и рванул на юга. Перед тем предприниматель заказал лучший номер в одном из звездных отелей на Красной Поляне. И прихватил с собой молоденькую любовницу, обожавшую самую сексуальную часть папика – кошелек. Недавно Богатов развелся с вечно всем недовольной женой. И как он сам каламбурил, оставался доволен столь удачным исходом из брака. Сейчас его новая пассия наслаждалась на заднем сиденье сонными грезами о предстоящих увеселениях. Да, скоро в южной столице России, роскошном Сочи, их ждали снойные ночи. Вдоль дороги монотонно тянулись густые лесопосадки. Серебряная лодочка месяца то скрывалась за белыми бурунами облаков, то вновь выскакивало на темно-синее пространство Небесного океана. На одном участке трассы делает крутой поворот влево, и яркие галогены джипа выхватили из тьмы лежащие прямо на пути несколько светлых досок. Богатов попытался притормозить, однако наезда на препятствие избежать не удалось. Проехав еще 50 метров, он отчетливо почувствовал нелады с колесами. Водитель окончательно остановился и вылез из машины. Картина была неприятной. Обе передние шины вот-вот осядут на ободах. Они явно проколоты в нескольких местах длинными гвоздями, которые без сомнения имелись в досках. «Проклятье!» – не на шутку разъярился бизнесмен. «Какой-то придурок выронил из кузова строительный мусор. У себя я бы такого строителя вышвырнул бы без выходного пособия на улицу». Богатов был раздосадован непредвиденным обстоятельством. Однако деваться некуда. Он открыл багажник, достал из него домкрат и запаску. Вдали разрезают ночную толщу еще две полосы света фар. На встречной полосе мчится некая машина. Когда она уже совсем приблизилась, можно рассмотреть, что это Land Rover Defender цвета мокрый асфальт. Джип притормаживает, переднее боковое стекло опускается, на водительском сидении вполне симпатичная особа с копной длинных черных волос. Она мило интересуется. «У вас что-то случилось?» Богатов заулыбался, польщенный участием такой дамы. Но стал отнекиваться. «Все нормально. Дама мне тут вряд ли поможет». Как любитель прекрасного пола, Назар был бы не против закадрить незнакомку, да боковым зрением уловил, как из салона машины высовывает кудрявую голову любовница. Нутром почуяла конкурентку даже во сне. Бизнесмен развел руками, показывая, что и сам справится, как бывалый автовладелец. Он уже снял правое переднее колесо и теперь снова наклонился с запаской над ступицей. Незнакомка тихо приоткрывает дверь своего роскошного авто и весьма ретиво соскакивает на асфальт. Так же быстро она подскакивает и резко бьет неожиданно появившимся в ее руке ножом в шею Богатого. «А-а-а!» – в ужасе вопит любовница при виде смертельного хрипящего папика. Ужасная фурия подскакивает уже к Хаммеру и хватается за ручку дверцы. Юная прелестница пытается закрыться изнутри, но у женщины-убийцы воистину дьявольская сила. Она безо всякого труда рвет дверь на себя, влетает вовнутрь и профессионально отточенным ударом бьет ножом под грудину жертвы. Девушка с расширенными зрачками откидывается на сиденье и навсегда замирает. Кровь широким потоком из раны заливает салон машины. Затем черноволосая женщина вновь подходит к умирающему мужчине, который еще сучит в судороге ногами. Она наклоняется и срывает крупный золотой крест на груди Назара. Что, слуга сатаны, готов искупить прошлые грехи? И далее в темной тиши слышатся не по-женски жесткие слова. Если нет, готовься, ибо азм есмь десница Божья.